Глава 27. Василина. В замешательстве и полном раздрае выхожу я из дома бабки Валентины. Не совсем осторожно хлопаю калиткой и шагаю по пыльной обочине к поленнице, за которой меня должен ждать Колька. Вижу его выжженную солнцем макушку, а затем два горящих любопытством глаза. Округлив их до размера небольших блюдец, пацан наблюдает за тем, как я приближаюсь. «Нога уже не болит?» — спрашивает первым делом, когда я останавливаюсь около него. «Блин, забыла!» Наклонившись, касаюсь поврежденного коленного сустава и шиплю сквозь стиснутые зубы. «Терплю!» «Бедная!» — цокает Колька, поднимаясь на ноги и поглядывая из-за поленницы в сторону дома доброй феи. «Идем?» Он выплевывает травинку и, подавшись ко мне, шепотом спрашивает. «Ну, как все прошло?» «Никак. Еще больше запутала меня твоя добрая бабушка». «Совсем никак?» Заметно расстраивается Колька. «Что, даже Анатолика тебе не погадала?» «Кстати!» Вспоминаю вдруг и достаю из заднего кармана шорт мешочек с травой. «У тебя случайно живот не болит?» «Нет». Смотрит на него с опаской. «Почему он должен болеть? Ты на меня порчу сделала!» «Не додумалась!» Язвлю в ответ и убираю лекарство от Валентины обратно. «Идем?» Я шагаю впереди, Колька плетется следом, хромаю и пытаюсь вспомнить сыночков всех друзей моего отца. На ум приходят только двое, те, с которыми меня специально знакомили. Оба настолько невзрачны, что я лучше в Шалинский монастырь уйду, чем вообще выйду замуж. «Хочешь яблоко?» Вдруг спрашивает Коля, догнав меня на повороте в проулок. «Хочу!» Соглашаюсь сразу, понимая, однако, что для этого нужно что-то сделать. «Дойдем до дома деда Игната». «Пфу!» Упираюсь руками в бока. «Под статью меня подвести хочешь?» «Какая статья, Вась? Ты чего?» Смеется пацан. «Пройдем мимо, если деда не увидим, возьмем пару яблочек и все». «Как мне все это не нравится, боже! Мои честь и достоинство противятся всеми силами, но, черт возьми, витамин А, который содержится в яблоке, мне сейчас жизненно необходим. Без его заживляющего действия мои травмы могут иметь ужасающие последствия. Останусь хромой или, что еще хуже, одноногой, и тогда мне точно придется выходить замуж за того, на кого укажет отец». «Ладно», — вздыхаю я, — «давай прогуляемся». «Вон!» — показывает Колька рукой в конец улицы. «Крайний дом». Добираемся, несмотря на мои ранения, довольно быстро. Проходим мимо по противоположной стороне дороги до съезда к озеру и поворачиваем назад. «Вроде нет его!» — шепчет мой подельник. «Спит, наверное». Мы выжидаем еще пару минут, в течение которых Колька делает вид, что разговаривает с кем-то по телефону, а я поправляю волосы и отряхиваю шорты от налипших на них невидимых былинок и травинок. Потом, стрельнув друг в друга глазами, переходим дорогу и снова останавливаемся. За некрашенным покосившимся забором глухо лает пес, как жуткий стражник, охраняющий молодильные яблоки деда Игната. «Сюда!» — тихо шипит Колька, прыгнув через небольшую канаву к пышным деревьям за забором. Я прыгаю следом и бегу за ним. Оказавшись у яблони, ныряем в тень веток и припадаем спинами к забору. Замираем, прислушиваясь. Пес продолжает лаять, но без воодушевления, лениво и нехотя. «Все нормально», — успокаивает меня пацан, подмигивая. «Сейчас, не дергаясь, поворачиваешься и отыскиваешь глазами спелое яблоко. Смотри, чтобы висело не слишком высоко и не слишком далеко за забором». «Хорошо!» — беззвучно шевелю губами и киваю. А затем мы вместе поворачиваем головы и начинаем высматривать свою добычу. Я замечаю свое яблочко спелое, идеально ровное, с аппетитным розовым бочком почти сразу. Оно висит всего в 2 метрах от меня. Я легко достану его, если чуть подтянусь на заборе и максимально вытяну руку. «Нашла?» — спрашивает Колька. «Ага!» «Давай!» Я выпрямляюсь, поднимаюсь на носочки и, упираясь одной ладонью в край забора, пытаюсь перенести на него свой вес. Яблоко все ближе, еще каких-нибудь 10 сантиметров, и оно мое. Во рту собирается слюна, а колено ноет в ожидании живительного витамина А. Однако, когда кончики моих пальцев касаются яблока, я вдруг вижу направленное в мое лицо дуло двустволки. Ледяной ужас хватает за горло, и за миллисекунду перед глазами проносится вся моя жизнь. Школьная линейка в первом классе, море в Турции, коробка с новым Афони на Новый год, сморчок и лопата Кристины Ивановны. «Руки вверх!» — раздается голос деда из-за забора. «Поганцы!» «Мама! Бежим!» — орет Колька в ухо. Оттолкнувшись здоровым коленом от забора, я падаю на задницу и кубарем скатываюсь к канаве. Колька кувыркается рядом, а потом соскакивает на ноги, за руку дергает меня вверх, и мы вдвоем несемся по улице под свист деда Игната вдогонку, пока не юркаем в узкий проулок в заросли крапивы. «Ты как?» — спрашивает пацан, запыхавшись. Я бегу по инерции еще несколько метров, торможу на повороте на параллельную улицу и оборачиваюсь. «Вот!» – показываю яблоко в моей руке. «Все-таки я очень-очень ловкая!» «И у меня!» – хохочет Колька, демонстрируя украденное. «Расскажешь кому?» – предупреждаю, когда он подходит ближе. «Я пойду к бабке Валентине и сделаю на тебя порчу!» «Ты че? Я могила!» «Мы ж теперь с тобой на всю жизнь повязаны!» С этими словами он вытирает яблоко о штанину трико и со смачным хрустом кусает. Я делаю то же самое и блаженно закатываю глаза. «Ммм!» Это самое вкусное после чебурека, что я ела в своей жизни. «Потом еще раз сходим, да?» «Ну уж нет! Ты меня чуть на тот свет не отправил!» «Да ладно!» Хохочет Колька, поворачивая на улицу в сторону дома Антоныча. Я, наслаждаясь сладостью яблочной мякоти, неспешно шагаю рядом и вдруг слышу тарахтение трактора позади. «Толик едет!» — оборачивается пацан. Мы останавливаемся и отходим с дороги. Проезжающий мимо Анатолий бросает на меня высокомерный взгляд свысока и отворачивается с таким видом, словно едет не на тракторе, а как минимум на носилках, которые несут рабы. А мы, сколько глотая пыль, должны пасть ниц, как подданные перед фараоном. Надо было, чтобы тебе бабка Валентина на него погадала. Вдруг он твоя судьба? «Не-а!» — откусываю яблоко, провожая Толика взглядом. «Она сказала, что моя судьба тот, на кого мой отец укажет». «Серьезно?» — восклицает он. «Как его имя?» «Я не знаю, она не сказала». «Вася, ну ты квашня! Надо было спросить имя! Бабка Валентина все-все знает!» «Я не подумала!» — бормочу, огорчившись. «Значит, завтра снова пойдешь!»